Красный командир был несколько разочарован. Начальник, настоящий столбовой, не должен забегать к подчиненным, дабы представиться и выпить чаю с мятой. Его дело восседать в огромном кабинете за столом над гробием, сурово сдвигать брови к переносице и ставить провинившихся по стойке смирно. Чай же приносит вышколенный порученец, непременно на подносе с серебряными подстаканниками. «Извольте выкушать, ваше превосходительство!» Дело, конечно, не в титуловании. Советский ли барин, царский, велика ли разница? Вон, товарищ Сталин, всем хорош, всем помогает, дурного слова не услышишь, ни о нем, ни от него. А все равно кабинет, халуйки в приемной, подстаканники серебряные. А уж спрашивать, курят ли подчиненные, а после прятать трубку в карман. Вообще гнилой либерализм. Этак до анархии матери порядка рукой подать. Нет, не тот начальник, не тот. О начальстве он имел самое скверное мнение с детства. Не просто недолюбливал, на дух не выносил и за людей не считал. Всякое. От мордатого городового, гонявшего мальчишек на улицах, до дирекции завода, постоянно грозившей отцу увольнением. Тот был заслуженным эсдеком, неоднократно попадавшим под арест и успевшим в молодые годы побывать в сибирской ссылке. До увольнения все же не доходило, а заводу не хотелось лишаться хорошего инженера. Однако неприятностей хватало и без того. И старший из трех сыновей быстро усвоил, что виной всему именно оно – начальство. Как выразился приятель-гимназист из подпольного революционного кружка, «обло, озорно, огромно, стозевно и лайяй». В 1916-м последовал первый арест, и юный смутьян сразу понял, что такое загадочное лайяй, сдобренная густым мордобоем. В тот же год он вступил в РСДРПБ, в котором уже много лет состоял отец. Мечтой новообращенного большевика стала не столько победа коммунизма в мировом масштабе, сколько возможность ворваться в кабинет к самому-самому начальству, вытащить оное из-за стола надгробия, посмеяться прямо в выпущенные от гнева рачьи глаза, и дальнейшее зависело от настроения. В самом щадящем варианте можно было ограничиться выливанием чая, который в серебряных подстаканниках, прямо на начальственную главу. Пусть тогда лаяет, сколько влезет. Летом 1917-го молодой партиец записался в Красную гвардию. Времена наступили правильные. Обло, озорно, огромно, стазевно и лаяй попряталась и разбежалась. Пришел час народного самоуправления строго по учению Карла Маркса. Красная гвардия принялась наводить порядок в заводском районе. Сын инженера эсдека сумел даже подключить к этому нужному делу знакомых скаутов, надевших, как и он сам, красные революционные галстуки. Через 2 года у командира, к тому времени уже волю хлебнувшего войны, вышел спор с одним из военспецов. Бывший капитан императорской армии, ныне начштаба полка, весьма одобрительно высказался о линии предвоенсовета товарища Троцкого на создание регулярной армии. Красная гвардия, к тому времени давно распущенная, была помянута с явным неодобрением и даже титулована вертепом разбойников. Красный командир обиделся всерьез. Разбойниками они не были. Напротив, первым делом отряд разогнал местных сявок, обнаглевших после февраля. Дисциплина была железная, но сознательная. Командиров выбирали. В феврале 1918-го отряд добровольно отправился на фронт и почти в полном составе полег под Псковом, пытаясь не пустить германцев к революционному Петрограду. Краском знал, что отряды бывали разные. Кое-где дело действительно доходило до разбоя, Но Красная Гвардия только начинала строиться, и издержки и ошибки в таком деле извинительны и неизбежны. Еще бы несколько месяцев, еще лучше год. Когда в РКК стали призывать военспецов и отменили выборность комсостава, молодой командир крепко задумался. Начальство возвращалось, и за спин краскомов и военкомов вновь выглянуло знакомое «Обло, озорно, огромно, стазевно». И если бы на пользу делу, зимой и весной 1919-го отряды красных добровольцев без всякой помощи мудрых специалистов легко, малой кровью, освободили Украину и Таврию, дойдя до румынской границы. Летом же отряды переформировали в полки, назначили начальников, завели чрезвычайки и через месяц оказались в глубоком тылу врага. Казалось, сам красный дух революции отвернулся от оппортунистов. Ходили и вовсе скверные слухи о том, что по приказу Троцкого расстрелян комполка Антон Багунский, врагами объявлены комбриг Махно и комдив Григорьев. Кто же тогда друзья? Бывшие полковники и генералы, окопавшиеся в штабах? Таких, как железный адмирал Немец, были единицы. Все прочие — обычное офицерье, только без погон. Штурм Умани оказался удачен, однако не для всех. Город взяли, но два полка были отрезаны и окружены дивизией черных запорожцев, лучшими войсками Петлюры. Из кольца вырвалось всего несколько сот. Свои были далеко, и он Аякир повел войска южной группы дальше, на Киев. Путь на север оказался закрыт намертво. Оставалось одно — пробиваться обратно на юг, где, по слухам, еще сражались части красного комбрига Нестора Махно.